Глава 28. Марина хихикнула. В пятиэтажке о жизни у всех одинаковая. Пьют, жрут, срут, смотрят телек и между собой ругаются. На их секс без слез не взглянешь. Тоска! Посмотришь на Петровых и уже знаешь, что у Королевых увидишь. А Гасконина актриса. По ней сериалы плачут. Денег у бабы полно. Продукты из дорогого супермаркета приносят. На пакетах-то название написано. В районе полудня к ней часто кто-то приезжает. Благодетели. Кто с продуктами, кто с одеждой, кто с чем. Конвертики ей протягивают. Некоторые один раз прикатывают, кое-кто регулярно приходит. Один раз мы с ней побеседовали, она у дома на скамеечке сидела. Палка рядом. Я-то знаю, ноги у бабки быстрее моих бегают. Но решила с ней поиграть. Предложила помочь вам домой дойти. Она улыбнулась. Спасибо, солнышко, я жду ученицу. Я репетитор. Одинокая старость, так плохо. На пенсию не выжить. Государство 3 копейки платит. Их едва на коммуналку хватает. А в пожилом возрасте еще и лекарства нужны. Когда ты в юности нищая, одна пара трусов в запасе, то это не удручает. В старости копеечки гнутые считать грустно. Понятно же, что скоро умирать, а что ты видела? Я только работу, не поверите, ангел мой. Я ни разу в море не купалась, за границу не летала. В советские времена простому человеку даже в Сочи было не попасть. Дорого, путевку не достать. Для таких, как я, был пансионат в Подмосковье, где на завтрак давали манную кашу, на обед куриный суп. Актриса отменная. Представляете? Я все знаю. Людей у нее с пакетами вижу. А на меня жалость напала. Стою, чуть не плачу. Так несчастную бабулю жалко. Потом женщина подошла и увела ее в дом. Я головой потрясла. В себя пришла, думаю, Марина, какого черта ты бабку слезами обливать решила? У нее деньжищ поболее твоего. У старухи талант. В ее лице сцена потеряла великую актрису. Вы хорошие люди. Жорика моего обласкали, собак любите. Не ходите к Сене, она мошенница. У нее, между прочим, дочь есть. Мы знаем, кивнула я. Люба? Нет, Соня, возразила Марин. Она очень мать любит, трясется над ней. Соня? Повторил Степан. Вы уверены? Конечно. Возбудилась Фунтова. У нее свои ключи, приходит почти каждый день, примерно в 8 вечера. Заглядывает на кухню или в комнату, говорит: «Мусик, это я!» Бабка отвечает: «Сонюшка!» Дочь сразу занавески задергивает, поэтому я вам ничего больше рассказать не могу. Машина у нее есть, старые «Жигули», развалюха, номер у меня записан. Хотите, дам его? «Будем благодарны», кивнул Степан. «Можете Сонину внешность писать?» Марина вытянула губы трубочкой. «Обычная такая. Не толстая, не худая. Прическа нормальная, глаза как глаза. В толпе на нее внимания не обратишь». «Сколько лет Соне?» — поинтересовалась я. Фунтова взяла Жорика на руки. «Я плохо возраст определяю. Наверное, она старше вас, Виола. Но точно не знаю. Если она вам нужна, то по номеру машины ее легко найти». «Я детективы обожаю, могу...» «Виола, вы уж простите!» «Наверное, думаете, почему я с вами такая откровенная, не могу больше прикидываться?» «Я вас узнала сразу, как только вы в комнату к бабке вошли!» «Сначала ваше лицо мне просто знакомым показалось, а потом я очень быстро сообразила, у старой Вруни моя любимая писательница Арина Виолова!» «Ни одной вашей новинки не пропускаю!» Фунтова вскочила, подошла к пеналу и распахнула его. Обычно в таком шкафу на кухне хозяйки держат крупы, миксер, кофемолку, мясорубку, разные банки. Но сейчас перед моими глазами предстал ряд романов Арины Виоловой, полная подборка, начиная с первого издания и заканчивая тем, что вышло недавно. На каждом корешке в самом низу была наклейка «Читай, город». Очень хорошо знаю и люблю этот магазин. В нем всегда огромный выбор книг и цены нормальные. Я вытащила один томик, открыла его и увидела чек. Марина приобрела мои детективы в торговой точке на Сухаревской площади. Я там иногда встречаюсь с читателями. Знакома со всем руководством, продавцами. Очень хорошие люди, настоящие профессионалы. Любят покупателей, стараются ради них. Сумма на чеки и количество приобретенных за один раз творений Арины Виоловой заставили меня призадуматься. «Вы мой самый кумиристый кумир», — заявила Марина. «Папу вашего Ленинида я обожаю. Когда к Ксении кто-то приходит, она за занавески не хватается. А с вами было иначе. Я видела, как вы с ней за стол сели. А хозяйка вмиг рулонки опустила. И мне стало ясно. Мерзавка решила мою любимую писательницу надуть. О чем вы говорили, не знаю. Занавески-то закрыты были. Пожалуйста, сделайте со мной селфи, умоляю. Я просто за людьми наблюдаю, из интереса. Никогда никому ничего не рассказываю, но вам. Ради вас я готова на все. Поняла, что вы к старой корге приехали с деньгами». Я очень смущаюсь, когда меня хвалят. Жизнь приучила меня настороженно реагировать на комплименты. Всякий раз, когда кто-то громко восторгается детективами Арины Виоловой, в моей голове мелькает мысль. Ох, неспроста сейчас медовые речи слышу. Интересно, что этому человеку от меня надо? Но сфотографироваться-то совсем не трудно. Я улыбнулась. Конечно, с удовольствием. Марина взвизгнула, кинулась ко мне, заключила меня в объятия и смачно поцеловала прямо в губы. «Сейчас вам фото Сони покажу. Я ее на телефон щелкнула. Специально. Когда вы ушли, она вскоре появилась. Запечатлела ее. Специально даже во двор Ксении пришла». «Что-то вид у тебя невеселый», — хихикнул Степан, когда мы сели в машину. «Ненавижу, когда меня облизывают посторонние», — простонала я. «Это от огромной любви», — рассмеялся Степан. «Благодаря обожанию Фунтовой мы узнали много интересного о Ксении, да. Каково твое впечатление от фанатки?» «Понимаешь?» — начала я. И тут в сумке зазвонил телефон. «Виолочка!» — пропела Маргарита. «Вы же помните?» Я удивилась. «Что я должна помнить?» «Ждем вас в супермаркете «Рояль» в кустах», — сказала владелица рекламного агентства. «Зачем?» — оторопила я. «Ха-ха-ха! Обожаю ваш юмор! Всегда найдете, чем развеселить человека! Съемочка у нас! Хотя я уверена, что вы о ней не забыли!» Я подавила стон, рвущийся из груди. «Тут дел на часочек!» — курлыкала Маргарита. «И не придется возвращать деньги за пиар-волшебника. Сплошная выгода! Знаю, вы никогда ничего не забываете, но все равно...» «Сбросила вам сообщение с адресом супермаркета». «Уже еду», — откликнулась я, посмотрела на сообщение и сунула трубку поглубже в редикюль. «Куда тебя доставить?» — спросил Степан. «Что случилось?» Я назвала адрес и рассказала мужу о ночном приключении с волшебником. Дмитриев расхохотался, потом спросил. «А в чем выгода? Зачем ты согласилась на съемку рекламы собачьего корма?» «Неужели ты не понял?» — удивилась я. «Из-за того, что отказалась ходить в идиотском поясе, я обязана вернуть деньги, которые получила от фирмы». «Так», — протянул Степа, — «дальше». «Мне жалко денег». «Это понятно. Маргарита предложила мне работу, оплата за нее — мой долг волшебнику. Отдам бабки и делу конец». «А в чем выгода?» — повторил Степан. «Или ты хочешь блеснуть перед камерами в торговом зале?» «Конечно, нет», — грустно призналась я. «Терпеть не могу такие мероприятия, но надо же деньги вернуть». Дмитриев затормозил на светофоре. «Ты отдаешь деньги волшебнику?» «Нет, они останутся у меня. Мы их положили на наш счет». «Вилка, ты отдаешь деньги волшебнику?» Я поразилась глупости мужа. «Степан умный человек, но как он не понимает простой вещи?» «Нет, деньги лежат на вкладе, я их не трогаю!» Степа кашлянул. «Дорогая, сколько ты получишь за работу в магазине? Очень удачно получается, сумма равна той, что я должна. Значит, ты отдаешь денежки?» — расхохотался Вульф. «Съемочные не те, что положила в банк, но суть от этого не меняется». Я опешила. «Да? Ага», — веселился муж. «Надо было просто перевести создателям пояса диетолога то, что они тебе отправили». Я притихла, потом обрадовалась. «Ты не прав». «В чем?» — уточнил муж. «Ты возвращаешь мешок с монетами волшебнику, берешь себе гонорар за съемки в супермаркете, не оставляешь себе гонорар за беготню в магазине, деньги от пояса у тебя. И в чем разница? Из двух кусков сыра один должен уйти из рук. Сможешь пересечь улицу? Вон там подземный переход. Разворот далеко, впереди пробка. Когда за тобой заехать?» «Не надо», — отмахнулась я. «Такси возьму». «Ну уж нет», — отрезал Дмитриев. «Когда узнаешь, что съемка близится к окончанию, звякни, я мигом примчусь». «Хорошо», — кивнула я и открыла дверь джипа.